Натали Любимова. Ресурсное состояние, когда есть энергия на все. Этичные техники набора энергии. Защита от вампиризма. Практические упражнения. Из этой книги вы узнаете, какие бывают основные причины утечки энергии и как их избежать. Также узнаете, какие виды вампиризма существуют, поймете принципы и законы того, как устроен вампиризм, а также изучите работающие методы, как прекратить утечки энергии к вампирам. Также вы изучите практические упражнения по набору энергии различными этичными способами. Сможете обучить этим техникам своих родных и близких. Умение быстро набирать энергию в любом месте, в любое время, в неограниченных количествах позволит вам всегда пребывать в ресурсном состоянии и иметь всегда достаточно энергии для общения, для отношений, для работы, для любой активности, для учебы, для хобби, для реализации заветных мечт и желаний. Способность в любое время пополнять энергию в необходимых количествах даст вам возможность жить столько, сколько вы захотите сами. И для этого у вас всегда будет достаточно энергетических и психологических ресурсов. О том, как это сделать, читайте на страницах этой книги. Натали Любимова. Ресурсное состояние, когда есть энергия на все. Этичные техники набора энергии. Защита от вампиризма. Практические упражнения. Сердечно благодарю всех светлых учителей йоги и целительства, обучавших меня и помогавших мне на моем пути. Благодарю моих дорогих, любимых читателей за то, что оказали мне доверие и использовали свой шанс обрести ресурсное состояние, в котором все возможно и все получается легко. Человек-любовь. Натали Любимова. Глава первая. Что нужно знать перед практической работой с энергиями? Часть первая. О чем эта книга и кому она будет полезна? Как известно, дети приходят в этот мир с огромным потенциалом энергии, который затем они расходуют всю жизнь. Как говорят в Китае, человек жив, пока в нем есть ци – жизненная энергия. Когда у человека заканчивается ци, заканчивается и сам человек. Пока у человека есть ци, человек будет жить. Куда же уходит ци? Очевидно, что мы ежедневно тратим свой энергетический потенциал на работу, на заботу о себе и окружающих, на свои повседневные дела и выполнение своей ответственности в жизни. Также значительная часть энергии тратится на общение и мысли, особенно мысли с негативной окраской просто съедают нашу жизненную силу. Пополняем мы энергию тоже ежедневно через сон, из пищи, через дыхание, из общения с заряжающими людьми, слушание музыки и просмотра заряжающих видео и передач. Но не всегда потери энергии полностью восполняются этими источниками. Если энергии расходуется больше, чем получается, со временем наступает энергетическое истощение. У таких людей может возникнуть синдром хронической усталости. Некоторые люди от стресса перестают есть и доходят до полного физического истощения. Некоторые же, наоборот, начинают заедать свой стресс, неосознанно пытаясь получить энергию из вкусной, калорийной пищи и сильно толстеют. В этой книге я научу вас различным способам набора энергии, которые позволят всегда полностью восстанавливаться после энергетических потерь. Особенно эта книга актуальна для тех, кто работает с людьми – психологов, целителей, менеджеров, консультантов, врачей, учителей и для всех, чья работа связана с общением с людьми, для тех, у кого тяжелая нервная работа. Ценность этих техник в том, что они абсолютно этичны и ничего общего не имеют с вампиризмом. При этом они 100% эффективны и просты в применении. Часть вторая. Причины утечки энергии. Чтобы правильно устранить утечки энергии, давайте для начала разберемся, куда энергия утекает, как мы ее теряем. Тогда будет понятно, как ее не терять и как восполнять. Вот причины утечки энергии, которые я знаю. Первое. стрессы, пережитые в прошлом, из-за которых образовались пробоины в биополе человека, и туда ежедневно утекает жизненная сила. Второе. Энергетические застои, пробки, блоки в чакрах, каналах, меридианах, из-за которых нарушается естественное течение энергии. Некоторые органы остаются без энергетической подпитки и очень скоро заболевают. Больные люди часто неосознанно вампирят энергию из окружающих, поэтому так тяжело находиться в обществе пожилых, больных людей и хочется поскорее уйти. Третье. Порчи, темные знаки, метки. Через них обычно энергия уходит к низшим мирам, которым подключили человека через колдовство. Особенно сильно забирает энергию кладбищенская магия. В этом случае практически вся жизненная энергия уходит в могилу, в которую зарыли образ, фотографию, куклу, порченного человека. Четвертое. Негативные мысли и слова могут съедать практически всю жизненную силу человека. Сюда относятся депрессивные мысли, грусть, уныние. Тревожные мысли, внутреннее беспокойство. Гнев, злоба. Во время приступа злобы и ярости обычно бывает сильный всплеск энергии, за которым следует энергетический спад и опустошение. Ненависть, нелюбовь к человеку или группе людей, ссоры, конфликты. Апатия, отсутствие интереса к жизни, неверие в себя, неверие в успех, обломовщина. Критика, осуждение, обвинение партнеров, коллег, родственников, знакомых, начальства, правительства и так далее. Все эти мысли и слова превращают наш запас жизненной силы в негативную энергию и опустошают нас. Также от этих энергий болеют и те, на кого они направлены, и мы сами. Пятое. Посторонние сущности и подселенцы живут на жизненной энергии человека и часто просто выматывают его, как бы выедают изнутри. Шестое. Покойники и остатки их мертвых тел могут питаться жизненной энергией живых, и с таким компаньоном мы сами превращаемся в ходячий труп. Седьмое. Пожилые больные люди и энергетические вампиры часто сами того не осознавая умом, забирают жизненную силу из окружающих. Восьмое. Тяжелая работа, особенно нелюбимая работа, связанная с низкими вибрациями и тяжелыми энергиями, забирает нашу жизненную силу и просто выматывает нас. Сюда же относится и работа с большой ответственностью, управление большим количеством людей, постоянная нервотрепка на работе. Девятое. Искусственное разделение с природой, особенно в крупных городах. Любые металлические конструкции, например, такие как транспорт, забирают энергию, особенно метро. Проживание в многоэтажных домах, оторванность от земли. Отсутствие контакта с землей, потому что она вся закатана в асфальт. Десятое. Физические причины утечки энергии в организме. Зашлакованность организма, холестериновые бляшки, кальциевые и натриевые отложения, камни в почках, печени, желчном пузыре. Травмы, переломы, любые боли – все это отнимает жизненную энергию. Организм направляет все силы на борьбу с болезнью, но часто боль съедает всю нашу жизненную энергию. Мы чувствуем усталость, апатию, потерю сил из-за боли. Одиннадцатое. Эгрегоры. Являясь членом какого-либо сообщества, мы на тонком плане платим членские взносы, отстегиваем туда энергию. При выходе из сообщества на тонком плане энергия перестает туда утекать. 12. Погодные условия. В холодное и пасмурное время года мы не получаем достаточно энергии от нашего важнейшего космического источника энергии – от Солнца. А также при минусовых температурах природа не дает человеку энергию, а наоборот, отбирает энергию у человека. В практической части этой книги я расскажу, как справиться с этим и как быть энергетичным в холодное время года. Возможно, существуют и другие каналы и причины утечки энергии. Но мы в этой книге будем рассматривать все вышеперечисленные причины, и разбираться практически, как их устранять. Практика показывает, что если устранить все вышеперечисленные причины, этого достаточно, чтобы повысить свой энергетический потенциал в несколько раз и всегда иметь достаточно жизненной силы на все свои нужды и задачи. Итак, в следующей главе мы переходим к практической работе по устранению утечек энергии.